Сегодня хочу вспомнить про упражнение «Лес, водопад, дом». Мы его стали делать раньше, начали. И, может быть, у кого-то не было ресурса, у кого-то он появился, кто-то забыл. И я сегодня предлагаю вам вспомнить и еще раз его сделать.